Прошло несколько секунд, прежде чем я решился раздвинуть складки тюля. От кифера остался только изуродованный скелет, привалившийся к подушке. Немного плоти и крови, да, осколки костей. Граната в целости и сохранности лежала под измятой простыней. Я заметил, что по месиву, оставшемуся от чеха, рассыпались маленькие алмазы и металлические колечки урожая этого года. Я не стал трогать это богатство, забрав только одно из колечек. Я вышел в коридор. Внезапно разбуженная женщина Мбати бежала ко мне. Размахивая руками, малыши семенили за ней, держась за ее юбку. Женщина смеялась и плакала. Чудовище погибло. Я оттолкнул их локтем. По стенам все так же носились ящерицы, напоминавшие отвратительную зеленую лепнину. Я выскочил наружу. Меня ослепило солнце, и я остановился. Потом, пошатываясь, медленно спустился по ступенькам и уронил глок на красную землю. Все закончилось и только начиналось. Издали мне навстречу по высокой траве бежала Тина. Часть пятая. Осень в аду. Глава 45. 4 дня спустя ранним утром я вернулся в Париж. Наступило 30 сентября. Большая квартира на бульваре Распай показалась мне маленькой и тесной. Я отвык от замкнутых пространств. Я собрал почту, скопившуюся за последние 2 недели, потом вошел в кабинет, чтобы прослушать автоответчик. Я услышал голоса друзей и знакомых, обеспокоенных моим долгим отсутствием. От Дюма не было ни одного сообщения. Его молчание показалось мне странным, но еще больше меня удивил очередной звонок Нелли Бреслер. За 25 лет воспитания на расстоянии она никогда так часто мне не звонила. Откуда эта внезапная забота? Было 6 часов утра. Я слонялся по квартире и чувствовал нечто вроде головокружения. Это невероятно, что я оказался здесь, среди этого комфорта, после того, что со мной приключилось. Передо мной прошли картины последних дней в Африке. Мы с Бекесом закапываем в долине тело Отто Кифера, завернутое в окровавленный москитный полог, вместе с его алмазами. Неприятности с полицейскими в Баянге. Я объяснил им, что Кифер застрелился из автоматического пистолета, спрятанного у него под подушкой. Прощание с Тиной. Последний раз я держал ее в объятиях на берегу реки. После поездки в Африку что-то прояснилось, а что-то еще больше запуталось. Свидетельство Отто Кифера поставило точку в деле об алмазах. 2 из главных действующих лиц умерли. Ван Доттен, должно быть, скрывается где-то в Южной Африке. Сара Габбар все еще где-то скитается, возможно, уже продав свои алмазы. Теперь она стала богатой женщиной. Но, как и прежде, подвергалась опасности. Сейчас убийцы, наверное, ходят за ней по пятам. Алмазная цепочка оборвалась на рассказе Кифера, но разветвленная, прекрасно налаженная и продуманная сеть продолжала существовать. Оставался еще африканский лекарь, вдохновитель этого грандиозного заговора. В течение добрых 15 лет этот человек крал сердца, резал по-живому свои жертвы, настигая их в разных концах планеты. Предположение о незаконной торговле человеческими органами оказалось правильным, однако кое-какие детали свидетельствовали о том, что истина гораздо сложнее. Почему этот хирург орудовал с таким садизмом? Зачем он производил такой тщательный отбор, разъезжая по всему миру, если контрабанду органов можно было наладить прямо в одной из стран, где он работал? Или он искал определенную группу тканей? К нынешнему моменту у меня осталось только 2 основных направления поисков. Первое. Лекарь и Макс Бем познакомились в экваториальном лесу во время одной из экспедиций швейцарца. Между 1972 и 1977 годом. Следовательно, хирург некоторое время жил в Конго или в Центральной Африке и, конечно, не всегда обитал в джунглях. Я мог бы отыскать его следы на таможнях или в больницах этих стран, но как раздобыть такие сведения, не обладая официальными полномочиями? Еще я мог расспросить европейских специалистов по сердечной хирургии. Профессионал такого класса, сумевший в 1972 году пересадить сердце Максу Бему прямо в джунглях, явление исключительное. Имелась реальная возможность напасть на след этого виртуоза, зная, что он франкоговорящий и когда-то работал в странах Центральной Африки. Тут я вспомнил о докторе Катрин Варель, делавший вскрытие тела Бема и помогавший Дюма в расследовании.